Глава 16. Алиса. Что значит ты подумаешь? Я, между прочим, даже не приглашаю. Я настаиваю! Разорялась по телефону моя младшая сестра Дашка. Ее голос звучал, будто она готова была разорвать на части всех, кто осмелится не прийти на ее праздник. Алиска, я не знаю, где ты болталась эти недели. Но я родила, и я хочу это отметить на девичнике. Будут только свои. Алиска, ты должна прийти, иначе я обижусь. Все вопросы к родителям, буркнула я, чувствуя, как в голове стучит от недосыпа. Это они меня непонятно куда засунули. Снова женихов подбирали? Хмыкнула понятливо Дашка. И в ее голосе послышалась легкая насмешка. «Алиска, ты будешь?» «Да буду, буду. Куда ж я денусь?» Я подавила стон, готовая вырваться из груди. «Блин, голова болит!» «Бухать меньше надо!» С раздражением в голосе брякнула она. И я представила, как она сейчас смотрит на своего новорожденного сына с нежностью и гордостью, но с легкой завистью к моей свободе. «Да если б я бухала, не так обидно бы было», – ответила я, чувствуя, как меня накрывает волна усталости. Последние дни я вообще обходилась без спиртного, и что-то не тянуло меня к нему. Я не могла понять, почему, но алкоголь больше не вызывал у меня прежнего интереса. «А чего тогда голова болит?» – спросила Дашка, и в ее голосе послышалось легкое недоумение. «Понятия не имею. Может, метеозависимость стала?» Попыталась пошутить. Ржание, раздавшееся с той стороны, на смех было, похоже, мало. «Ты! И метеозависимая!» «Я верю, да!» «Так, Алиска!» Мелкий проснулся, его кормить надо. «Жду тебя, как договаривались. Не придешь? Ты мне не сестра!» И это, казалось, нажало на отбой, оставив меня с моими мыслями и головной болью. Я проворчала пару не особо вежливых фраз, упомянув и Дашку, и родителей, и погоду. Впрочем, ее-то как раз вспоминать и не стоило. Уж не она точно была виновата в моей головной боли. Виновник моих страданий снился мне по ночам с тех пор, как я вернулась на землю. Его образ не покидал меня, как тень, которая следовала за мной повсюду. Назойливая, навязчивая тень, от которой и не избавиться. «Я тебя все равно достану», – угрожающе сообщал он в моих снах. «Ты от меня не сбежишь и кофе свой сделаешь без сахара. Крепкий». «Фигу тебе», – ворчала я, просыпаясь в своей кровати, той самой земной, и ощущая, как реальность снова накрывает меня. Сволочной дракон никак не желал уходить из моих мыслей. Хорошо еще, что мать... не чувствовала то, что чувствовала я. Иначе меня давно потащили бы к венцу в этом мире. Угу. Я, конечно, сама себе могла признаться, что этот тип цепанул меня сильнее остальных моих ухажеров. Но это совсем не означало, что я готова была называться его женой и рожать ему детей. Обойдутся. Все обойдутся. Я женщина свободная. А к Дашке на девичник надо сходить. Хоть развеюсь, отдохну. Себастьян. Этой ночью Себастьяну снова приснилась Алиса. Она вызывающе смотрела на него и молчала. «Я тебя все равно достану», — угрожающе сообщил он. «Ты от меня не сбежишь и кофе свой сделаешь без сахара, крепкий». Она что-то проворчала не особо громко и исчезла. Он проснулся. И выругался на тролле. Эти сны его утомили. Всегда получавший все, что захочет, теперь Себастьян не мог добраться до той, которая завладела его сердцем. «Аршарах, Артон, аршарах, аршар!» выдал раздраженно Себастьян, поднимаясь с постели. За окном светило солнце. И оно тоже мешало Себастьяну одним своим видом. Светит тут, понимаешь. В то время как Себастьяну хочется быть на Луну, как самому завалявшемуся оборотню. Нет, подумать только, Он, Себастьян, кронс-принц драконов и влюбился. Да в кого? В самую настоящую оторву, дочку и внучку богов, жительницу другого мира. Да это надо было умудриться. Не иначе, как тот из этих самых богов обиделся на Себастьяна и сделал ему каверзу. В дверь постучали. «Господин, вас ждут за завтраком», – выдала служанка. Себастьян скривился. После завтрака ожидался разговор с отцом. Тому не нравился ни прежний образ жизни Себастьяна, ни этот резко изменившийся. Так что головомойки было не избежать. «Ты сильно изменился, сын, за последние дни», – выдал встревоженный родитель вчера после ужина. «Завтра с утра поговорим, надо все обсудить». Что именно обсуждать, Себастьян не знал, да и смысла не видел ни в каком обсуждении. Родители хотели, чтобы он перестал зажимать по углам служанок? Он перестал. Вообще, даже в мыльне. Им не нравились постоянные отлучки Себастьяна. Теперь он дома, во дворце, практически не выходит из своих комнат. Они желали видеть серьезного, сосредоточенного на делах империи сына. Они его получили. Ну и что им снова не нравилось? Какая разница, что при этом творится у Себастьяна на сердце? И ведь охают, ахают, что отец, что мать. И сестры пытаются языки подкалывать. «Ах, милый братец, что с тобой случилось? Ты стал совсем другим. Брат, тебе надо развеяться. Нельзя постоянно заниматься только делами». И лезут, лезут, лезут. Как будто Себастьян просил их об участии.